Глава 6. Поехали в БДСМ-клуб. Где мы? Осторожно выбираюсь из машины Гордея. Мы у высоких железных ворот, и что там внутри, непонятно. Макс, в машину сядь. Сейчас заедем во двор, и все увидишь. Он перегибается через коробку передач и хлопает по моему сиденью ладонью. Ну, не знаю. А вдруг ты меня в закрытый БДСМ-клуб привез и собрался развращать? Или на аукцион, где продают девственниц на потеху старым извращенцам? Почти. Садись. Из машины раздается откровенный ржач. Бля, ну у тебя и фантазия. Тебе бы книги писать. Подумаю над этим как-нибудь. Забираюсь в машину и закрываю дверь. Ремень безопасности не пристегиваю на всякий случай. «Нас кто-нибудь пустит?» Гордей жмет на кнопку переговорного устройства во второй раз. В голосе вселенская усталость. Он внутрь сам не особенно хочет. Раздался сигнал, дверь медленно отъехала в сторону. «Ты куда меня привез?» «В твоем голосе столько ужаса, что мне кажется, ты бы сейчас сама в сторону БДСМ-клуба побежала или на аукцион, причем босиком и сверкая голыми пятками». Ехидно прокомментировал Гордей, заблокировав центральный замок и ударив по газам. Явно, чтобы не позволить мне убежать. «Гордей!» Цепляюсь неверными пальцами в кожаное сиденье. «За что?» Дверь шустро за нами закрылась, отрезая любую надежду на побег. Вокруг стояли еще машины. Штук 10. По ухоженному газону катались розовые и голубые шары. В центре стоял какой-то стенд. Вокруг него люди с детьми, даже с маленькими на руках. И смех. Ох уж этот детский смех вперемешку с плачем. Жуть. Даже во сне мне такое не снилось. Что такое, Макс? Поехали в БДСМ-клуб. Выпаливаю на эмоциях. Дети — это не мое. Вообще никогда не собиралась их заводить. Что с ними делать, не понимаю. Да я даже на руках ни разу их не держала. Поздно. Разблокировав двери, Гордей степенно выбрался. Надел солнцезащитные очки и осмотрелся. Приветливо махнул светловолосой девушке с животиком. «Настюха, привет!» «Привет!» Она расплылась в широкой улыбке. «Я боялась, что уже не приедешь». «Только я не один». Он остановился у моей двери и постучал в окно костяшками. «Макс, выходи». «С девушкой». Беременная девушка проворно переступила через невысокую живую изгородь и подошла к нам. «Показывай». В мое окно заглянуло симпатичное любопытное личико. «Ух ты какая!» «Моя, да». Гордей повторил стук. «Макс, выходи давай. Тебе некого тут бояться». «Ну?» Настя оглянулась на трех нарядных девушек в сторонке. «Ты же не сказал, что будешь с девушкой, так что вот...» «Привет». Я мгновенно оказалась на улице и зажмурилась от яркого солнца. Гордеем я делиться ни с кем не намерена. Он слишком идеально делает куни. Сокровище, а не мужик. До сих пор ноги подгибаются от одних воспоминаний. И мечты о повторении греют мою меркантильную феюшкину душеньку. Так, подарок. Гордей обогнул машину. Открыл багажник и вытащил из него огромного медведя. К шее ленточкой оказался привязан конверт. Там на девочку. Папе не говори. Он на 100% уверен, что будет мальчик. Настя рассмеялась. Фуршет там. Она кивнула в сторону большой беседки. Пойду подруг утешать. Девочки в платьях при виде нас с Гордеем в обнимку как-то погрустнели, а у меня в груди разлилось тепло. Гордей сказал, я его. А он, значит, мой? Божечки, я этого момента всю сознательную жизнь избегала. Это же влюбленность, не меньше. Что мне с ней делать? Настя, подожди. Гордей обнял ее за локоть. «Макс тут хотела тебе что-то сказать». «Я?» — удивленно поднимаю брови. «Макс, Это она мне котов подкинула. В коробке из-под обуви. Опускает глаза, изображая грусть. Прямо под дверью голодных оставила. Бросила сироток. Вот. О! Смотрю на довольную Настю, на лице которой ни грамма раскаяния. Красивые и очень ласковые. Ему Гордей хорошо. Я прочистила горло. Но только он их зовет тупой и еще тупее. Отсылка к одноименному фильму про двух друзей, не обладающих большими умственными способностями. И вот я спросить хотела, а какие у котяток настоящие имена? Вау! На лице Гордея появилось восхищение тем, как быстро я переобулась. Тупой и еще тупее? Настя сложила руки над животиком. В глазах сверкнули молнии. «Макс, пошли!» Быстро подхватив меня под руку, Гордей направился к беседке, невинно улыбнувшись Насте напоследок. «Я жуть какой голодный! С утра во рту только бутерброд был. И еще что-то очень вкусное!» Гордей склонился к моему ушку, пока мы дружно топали в сторону еды. Нежное и упругое. Но я не насытился. Мне было мало. Мурашки тут же побежали по телу табунами, а сердце начало сходить с ума. Я точно пропала. Мне конец. «Мы так и не узнали имена», — вздрагиваю. «Хватит зубы заговаривать». «Иди сюда. Срочно, Макс». Плюхнувшись в беседке на диванчик рядом со столом, он нагло затащил меня к себе на колени. «Ты что?» Шокированно тяну вниз и так короткое канареечное платье и пытаюсь вырваться. «Вон, смотри, они на меня смотрят». Гордей осторожно стреляет на двух девушек с другой стороны стола. «Ту, что в розовом, я знаю. Она мне постоянно написывает и шлет фотки в белье. Настя мой номер ей рассекретила, представляешь?» «Что?» Перестаю вырываться из его захвата. Вместо этого беру со стола тарелку с канапе и усаживаюсь на коленях поудобнее. Жмусь собственнически к широкой груди, подавая бутербродики с ветчиной и помидорками на шпажках. «В белье фотки, значит? Это курица ощипанная. У нее точно грудь ненатуральная, слишком большая». «Думаешь?» Гордей снял со шпажки в моих пальцах еду. «Ты так забавно ревнуешь, Макс?» «Соврал, да?» Возмущенно напрягаюсь. «Это Настина сестра двоюродная. У нее сын и муж, кстати, есть. Вон, смотри, колечко на пальце». «Ну ты и гад!» Бормочу себе под нос и испытываю стыд. «Вот же повелась! На девушку ничего не подозревающую, надумала всякого. И все почему?» «Потому что реально ревную, и соперниц неадекватно оцениваю. И что дальше? Волосы за провокационные взгляды вцеплюсь? Похоже, с меня станется».